«Вот и твое испытание», — заявил Кристоф. «Выдерни его, и станешь достойным моих знаний». Я со смешанным чувством уставился на какой-то странный железный дрын, торчавший из земли, чуть кривоватый, по форме напоминающий крест. С некоторой фантазией его можно было принять за меч. А я ведь говорил, что фантазия у меня богатая. Он магический, все же решил уточнить. Я что, похож на идиота? Ценную вещь оставлять ржаветь в земле? Обычная железка, вкопана тут несколько лет назад, ответил мастер. Так что, пробовать будешь? Вместо ответа я подошел к дрыну, примерился. Агрегат подозрительно удобно поместился в руках, словно специально был создан для попыток его выдернуть. Бросив косой взгляд на группу поддержки, заметил скрываемые усмешки. Что-то мне подсказывало, что к этому инструменту примеривались все присутствующие. Ну что же, прав я или нет, реальности это не отменяет. Ухнем. Напрягшись, потянул вверх, без всякого результата. Эта сволочь даже не шелохнулась, словно была там вмурована. Нахмурившись, взялся удобней. Сел на корточки и, используя всю доступную подъемную силу, рванул вверх. С тем же итогом. За спиной послышались уже нескрываемые смешки. Еще раз, еще. Эй, Ервин, может, ты не слышал, на испытание можно пройти и позже. Спустя пару минут послышался ехидный голос Кристофа. Я серьезно, ты можешь и потом попробовать. Еще через 5 минут. Тебе чего, заняться нечем? Уже с настоящим изумлением. Да сейчас, я его раскачаю. Валяясь на земле, выдохнул в ответ. Помню, с банкой с огурцами так же было. Справился же тогда. Ервин, какая к демонам банка с огурцами? Большая, и огурцы там были отменные, ответил, поднимаясь на копыта. У меня как раз набрались силы на еще один подход. В очередной раз, взявшись за тренажер, чуть сместился, напрягся и потянул. Все мышцы взвыли от натуги, заскрипел скелет, даже в глазах чуть потемнело. А затем на краю зрения мелькнуло какое-то сообщение, а я потерял равновесие, рухнув на задницу. Сила плюс один, висело перед глазами сообщение системы, но не оно занимало мои мысли. Готов поклясться, что в самый последний момент почувствовал, как железка чуть сместилась. Было такое, точно было. Прилив адреналина едва не подбросил меня на копыта, удвоил силы. В следующий подход я вложил всю мощь без остатка, всего себя. И это дало свои плоды. Железка теперь уже точно сдвинулась, на сантиметр, но сдвинулась. Оставалось только подналечь как следует. Спустя час, я валялся на земле в позе звезды. Силы кончились. Не хотелось даже материться. Тем более, что за прошедшее время я и так исчерпал весь свой лексикон. А все потому, что потратил на чертов дрын целую прорву времени. И ведь каждый раз, когда удавалось вытянуть из земли эту заразу на сантиметр, казалось, что еще чуть-чуть, еще немного и конец, что надо лишь постараться. Как же, в самом конце мне уже едва хватало роста, чтобы тянуть это адовое изобретение. Тут не то что я, даже иные ученики и то вызверились. Ведь они справиться с задачей уже никак не могли, просто потому что для кого-то ростом ниже Минотавра требовалась подставка. Благо, это издевательство в конце концов кончилось и дрын был вынут, явив на другом конце немалых размеров груз. От щедрот системы мне еще и прибавка к силе и выносливости перепала, так что итогом я был более чем доволен. Только еще немного отдохнуть думал, чуточку. Сколько же дури в тебе, Ервин, с явным оттенком уважения раздалось над ухом. Оглянувшись, я приметил Кристофа, замершего перед снарядом. Ну так наследственность. Папка у меня знаешь какой, всех в узел завяжет. Ваша репутация с Одином увеличилась на 1. Текущее значение, 17, уважение. Ну надо же, оценил. Ладно, мое испытание ты прошел, да и доверие к тебе есть. С городом ты мягко обошелся, уж я-то знаю, сам не один брал на меч. Так что обучить тебя умению могу. Как переведешь дух, научу одному приему. С твоей силой, как раз будет кстати. Так чего тянуть, давай. Я попытался встать, но оказался придержан за плечо. А учитывая плескавшиеся на донышке силы, пересилить мастера не смог. «Сиди уже!» — прикрикнул тот. «Вот уж точно, дури в тебе много. На, хлебни, раз такой нетерпеливый». С этими словами Кристоф сучил мне баклажку с чем-то питьевым. «Тоже мне, цундере. Но надо отдать должное парню. Предложенная настойка оказалась очень хороша. Не в плане вкуса, а как тонизирующее средство, благодаря которому силы стали возвращаться с утроенной скоростью. Уже спустя пару минут я смог подняться на копыта без особых затруднений, а затем и сосредоточиться на словах своего временного наставника. «Итак, я научу тебя рассекающему удару. Этот прием не получится использовать часто, но против сильных врагов он крайне хорош, так как позволяют в два раза умножить силу атаки. А еще, если дурев применяющим много, как в тебе, удар породит ветряное лезвие. Слабых врагов оно покромсает, да и сильному монстру внутренности порвет дальше длины клинка. Гидрым бить одно удовольствие. Что, заинтересован?» Я согласно мотнул головой. «Тогда смотри внимательней». Вооружившийся собственной секирой, Крестов выдвинул левую ногу вперед, вознес оружие над правым плечом, после чего резко двинулся, шагнул, нанося удар. Железка в руках мастера размылась от скорости, а с ее конца и правда сорвалась воздушная волна, ударившая в стену. Я задумчиво потер рог. Если не считать скорости и спецэффектов, увиденное казалось насквозь обычным. Что я должен был сделать, чтобы получилось так же? «Теперь становись ты», — между тем приказал мастер. Я повиновался, а в следующую секунду почувствовал нечто странное. Словно тело действовало не вполне по своей воле. Не то чтобы я потерял над ним контроль, однако некая сила совершенно точно его направляла. «Внимание, на вас действует эффект наставника. Желаете сбросить?» «Разумеется, я не желал», постаравшись как можно точнее повторить то, что требовала сила. «Хорошо», — спустя несколько секунд произнес Крестов. «А теперь ударь». Повинуясь команде, взмахнул секирой. Неудачно, сила четко показала на ошибки. Затем еще и еще, с каждым шагом подходя ближе к идеалу. Уже на третьей попытке скорость удара резко возросла. На четвертой от секиры отделилось лезвие ветра. На шестой. «Вот уж точно, дурев тебе много», — вздохнул Крестов, глядя на выщербленную стену. «Так сам такого ученика искал», — возразил я, стараясь скрыть неловкость. «Обычно я был не против чего-нибудь сломать, но в этот раз все получилось случайно. Благо, с последней попыткой навык наконец оказался изучен, что подтвердило сообщение системы. Теперь я на самом краю сознания постоянно ощущал возможность его применить, как это было и с топотом, а еще знал, что на рассекающий удар также действует ограничение по времени применения. Его откат составлял целый час. «Все уже, иди», — замахал руками Крестов. «Мне, благодаря тебе, теперь есть чем заняться. Стену чинить, снаряд обратно закапывать, дел не в проворот. Так что давай, живее сваливай отсюда». А я и пошел. В конце концов, у меня еще оставалось на сегодня масса дел. Глава 27. Погоня за сокровищами. Испытание заняло намного больше времени, чем я изначально планировал. Благо, началось оно рано и закончилось до обеда. А ведь, как говорил великий, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Вот и мы не будем откладывать, и заглянем к одному кузнецу, адресок которого мои подчиненные уже вызнали. Сын Бьярна проживал у стены. Что и понятно, являясь кузнецом, шумел он со всем возможным усердием, а такого соседа мало кто желал. Ему стоило сказать спасибо, что за стены не выкинули, в посад. Видно, кузнец был хорошим и смог выбить себе местечко. Когда я заявился к его дому, то тут же услышал шум сталкивающегося металла. Очень хорошо знакомый мне звук. Может, в той жизни я саму наковальню видел только в музее, но в землях не раз бывал в кузне и самолично многое сковал, находя данное занятие достаточно увлекательным. Надо бы будет повторить опыт, но позже, пока на это времени не было. Постучав в косяк двери, дождался ответа только спустя пару минут. Сначала раздался недовольный голос, а потом показался и хмурый хозяин. Правда, лицо кузнеца тут же переменилось, стоило тому распознать, кто явился на его порог. Он тут же пригласил меня в дом, предложил выпить, засуетился. Но продолжалось такое поведение недолго, ибо я быстро обозначил цель визита. «Так, Сигурн, мы тут люди занятые, потому спрошу прямо, мне известно, что отец передал тебе клочок от карты сокровищ, это верно?» «Да, была у меня карта». «Была?» — спросил я с самым плохим предчувствием. «Именно так, была. Продал я ее одному жрецу Нирда, дня 4 назад продал». «Нет, ну вы издеваетесь. Третий раз такое происходит. Третий, Карл. К кому не заявлюсь, тот уже карты не имеет. Кто ее пропил, кто сыну передал, этот вот продал. И да, я могу признать, что на сей раз сам сплоховал, слишком долго добирался до Бьянки. Но ведь не мог я быстрее сюда попасть. Не было у меня на это времени, как и возможностей. Тут ведь располагалась гильдия воров, в настоящий момент сожженная дотла, так что если бы я заявился в Бьянке один или малой компанией, то сделал бы своим врагам роскошный подарок, а чтобы взять город, армия у меня собралась лишь совсем недавно, так что в каком месте я ошибся, и кто во всем этом виноват, а этот жрец сейчас где? «Знаешь, еще вчера был в городе», — ответил кузнец, на миг воскресив надежду, но лишь для того, чтобы зарубить ее на корню. Видел я его у стен, крутился со своим зверем верховым, громадной кошкой, явно выискивал, как бы удрать. И ведь наверняка удрал, про себя подумал я. Как раз было сообщение о прорыве из города, в котором еще вимики погибли. Тогда и могла эта сволочь сбежать. Розыск по Бьянке все равно стоит провести, но надежды на удачу мало, а искать по всему острову, будет еще той морокой. Тем более времени на это нет. Через 4 дня падет завеса и станет не до подобных мелочей. Ладно, парень, спасибо, что обо всем рассказал, обратился к напряженному кузнецу. Пойду я, а это возьми за беспокойство. С этими словами, передал бывшему владельцу карты десяток золотых, развернулся к выходу, но, а ведь я мог бы помочь. Догнал меня голос. «Вы таки хотите что-то предложить?» Я и правда продал оригинал карты, но оставил себе копию. «Ну ты жук!» С искренним восхищением произнес я. «Значит так, если копия хорошая, заплачу 100 золотых и сделаю хороший заказ в твоей кузне. Ну что, по рукам?» «Итого, мы договорились». Довольный кузнец приобрел золото и большой заказ на изготовление стрел. Наконечники он должен был выковать сам, а насчет древка и оперения договориться со своим знакомым. В то время как я пусть и лишился некоторой суммы денег, но получил возможность пополнить запас вечно недостающих снарядов для армии, и наконец заполучил ускользавший кусочек карты. Это даже система отметила. Внимание, задание «Поиск сокровища» выполнено частично. Прогресс с выполнения. 2 из 3. Недостающий фрагмент находится у кнута Эриксона Бродриксона. Из такого сообщения можно было подумать, будто без третьей части никуда, пока ее нет, и рыпаться не стоит. Однако это было вовсе не так, 2 сложенные вместе карты уже дали интересную картинку. На изображении отметилась цепочка гор, весьма примечательная своей формой долина. Самого места, где таилось сокровище, показано не было, оно явно отображалось на третьей части, но даже с 2 и наличием полностью разведанного с высоты острова я уже мог соотнести рисунок с реальностью. Мог и соотнес, обнаружив нужную местность всего в 12 километрах на юго-восток от Бьянки. И что особенно приятно, на обратной стороне карты находилось текстовое описание, обрывочное и не вполне ясное, однако я был почти на 100% уверен, стоит прибыть на место, и все станет очевидным. Прямо как в приключенческих фильмах, существовало, однако и одна масенькая проблема. Если я, получив 2 части карты, смог примерно определить, где находится сокровище, то и мой соперник был на это способен. А главное, он обладал форой в поиске клада. Стоило это понять, как я немедленно созвал воздушную армию, растолкал прикорнувшего Рокота, кликнул Эйнхерия и уже всей толпой устремился в сторону сокровища. Ну как устремился? Рокот с вечера не сильно подрос, так что и высокой скорости развить не мог, а потому до места назначения нам лететь требовалось не меньше часа. Времени достаточно, чтобы немного подумать о нынешнем положении дел. Для разнообразия, я решил поразмыслить об уже приобретенном. И тут-то мне в голову забрался вопрос о гномах. По результатам захвата форта, ко мне в плен попали порядка 100 коротышек. 10 из них выслужились и получили свободу, но вот большинство стало треллами, рабами. И этот факт не радовал. Дело не только в моральной стороне вопроса, хотя по крайней мере себе признаться можно, и она меня волновала. Однако, даже если игнорировать шепот совести, имелась и чисто практическая проблема, которая заключалась в том, что 9 десятков гномов – это опасность, уязвимость. Гном – не человек, в том смысле, что коротышки куда сильнее. Один такой и голыми руками может справиться с бондом. Если же имеет место толпа, которая еще и получит доступ к оружию, крови прольется вдоволь. А мне такой коленкор не нужен, я не хочу беспокоиться о состоянии тыла, находясь в походе. Как же эту ситуацию можно было исправить? Очевидных путей имелось много, да хотя бы разделить пленных, часть отправить в форты, часть в деревни викингов, часть оставить в замке. Вариант рабочий, вот только опасность это снизит, но не отменит. Вместо одного большого восстания, можно будет получить множество мелких. Как говорится, хрен редьки не слаще. от рабовладельца недалеко до работорговца. Гномов можно и продать. Совести этот вариант, правда, совсем уж не нравится. Да и кому продавать? В общем, такое себе решение. Но был один вариант, который мной как-то забылся, а именно, принятие гномов в викинги. Ведь проделал я это не так давно, и даже сейчас в моих рядах числились трое гномов. С собой в поход я их по понятным причинам не взял, но сейчас вполне мог использовать. Например, приказать навербовать среди своих несвободных сородичей кандидатов, готовых мне служить. Десяток, два, три, столько, сколько найдется желающих. Причем не оставить их в замке, а взять за море, где бы гномы смогли делом доказать свое право стать викингами. Учитывая, что, говоря о девяти десятках гномов, я имел в виду всех, и мужчин, и женщин, и детей, вербовка пускай всего дюжины бородачей и то серьезно снизит накал вражды, ведь их семьи также получат свободу, притом будут сдержаны тем, что мужья завербованы в армию. Обкатав идею со всех сторон, я пришел к выводу, что она всем хороша и должна быть немедленно приведена в исполнение. Гномам-викингам ушел ментальный приказ на формирование войск, оставшимся на страже в замке воинам пояснение на тему обращения с гномами. От иных идей я отступать не намеревался, так что тех пленных, что откажутся поступать на мою службу, надлежало распределить по моим владениям, а особо буйных, да, можно и продать. Ведь иной вариант – отправить их на плаху, так что тут мою совесть удалось утихомирить. Помимо проблем с гномами, удалось вспомнить о еще парочке важных дел, ну да те пока не переросли в категорию неотложных, так что могли быть вновь забыты. Думать же о других проблемах стало в какой-то момент просто некогда, ведь мы подлетели к нужному месту. Вообще должен сказать, что края, в которые меня поселили, были просто фантастические. На моем острове имелось все, чего только можно пожелать. Тут тебе и подземелья, и леса, и внушающие трепет горы, и бескрайние моря. А в месте, куда мы прилетели, разом имелось все перечисленное. Примерное местоположение клада находилось в южной оконечности цепи гор, в месте, где она вплотную подобралась к берегу, нависая над узкой полосой земли неприступными скалами. Ну как неприступными, нам, летунам, перемахнуть через них оказалось плевым делом. А стоило вознестись над земной твердью, как глаза обнаружили и долину, виденную на карте. С этого момента имелось два пути. Первый – разослать гарпий на поиск чего-то необычного. Долго, надежно, скучно. Второй – попытаться отыскать клад по обрывочным подсказкам на оборотной стороне карты, что было куда интересней, но и авантюрней. И вы знаете, что я выбрал, да, а вот и нет. Зачем выбирать, если можно проделать и то, и другое? Так что гарпии оказались отправлены на разведку, а я принялся за дешифровку записей. В первой строке сохранилось только начало «Ищи сокровище сына Одина». Толку с него было чуть. Я и так знал, что ищу. Вторая строка радовала больше, начинаясь со слов «Где камень никогда не знает света солнца». Покружив над долиной, я нашел сразу пяток мест, подходящих под это определение, и направил к ним гарпий, после чего вчитался в следующую строку. «Путь твой пройдет по знаку Одина». Только я начал припоминать, что этот знак собой представлял, как мои игры в рисковых археологов закончились. Гарпии обнаружили искомое место. Ну да его сложно оказалось не заметить, учитывая то, что маскировка тайника была кем-то знатно порушена. Еще с высоты я смог заметить осколки врат, некогда закрывавших вход в сокровищницу, а также истоптанный знак Одина на пороге. Валькнут, а это был именно он, был вырезан на каменном основании перед дверьми и казался нерушимым. Однако некто очень постарался его изничтожить. Знак нес на себе следы удара чем-то массивным, словно бы дубиной. И чтобы вы понимали, с моей силой проделать подобные разрушения являлось невозможным, то есть действовал здесь некто куда более могущественный. Есть повод задуматься, верно? Неужто жрец Ньерда смог приручить настолько крутую зверюгу? Вслух задался вопросом я, когда сошел на землю с колесницы. «Нет, Ярл, это не его следы», — уверенно возразил Рагнар. «А ты знаешь, кого? Как не знать своих заклятых врагов? Это следы йотунов. А вот теперь я совсем перестал что-либо понимать в этой жизни, и даже ритуальное почесывание макушки не помогло. Какого здесь забыли йотуны? Каким боком они тут приплелись? Дабы было понятней, поясню, что создания эти являлись альтернативой Йнхериям, доступным при выборе в боги покровители лакей постройки врат Нифльхейма. Из-за того, что главным над великанами числился один великий обманщик, Мои отношения с этими чудищами являлись строго враждебными. Даже с демонами шансы договориться были большими, чем с йотунами. Однако даже если предположить, что Локи назло мне увел сокровище, то как он это сделал незаметно? Йотуны – создание метров под 7 в росте и соответствующих размеров в плечах. Их даже в горах хрен спрячешь, тем более, что этой туши надо постоянно жрать. Но раз так, где же эти сволочи затаились, что их с воздуха не смогли заметить? А давно они сюда приходили? Решил уточнить. Давно, уже месяц минул, не меньше, был ответ. Ну просто шикарно. Мало того, что это место едва удалось отыскать, так оказалось, что оно разграблено еще до моего на острове появления. Просто блеск. Мне там провал задания еще не засчитан. Открыв до этого начавшие мигать сообщения системы, нахмурился, вчитавшись в строки. Звучали они странно. Внимание, задание «Поиск сокровища собрать части карты» выполнено. «Поиск сокровища и отыскать тайник сына Одина» выполнено. Награда. Доступ к заданию «Поиск сокровищ 3». «Поиск сокровищ 3. Обнаружив тайник разграбленным, отыщите путь к его расхитителям». Награда. Доступ к заданию «Поиск сокровища В». Да уж, звучит все просто восхитительно. «Иди найди неизвестно кого непонятно где, и наградой тебе за это будет непонятно что». Хотя ладно, найти стоит йотунов. Однако остальные пункты я указал верно, из-за чего назревает вопрос, как со всем указанным справляться. «Рагнар, а ты не знаешь, где этих йотунов искать?» На пробу спросил я. «Так в Нифльхейме, где же еще?» «Действительно, где же еще?» «Да ты бы мне еще в планету ткнул!» «Навигатор, мать твою!» «Даже с учетом размеров йотунов, отыскать их в целом громадном мире, который еще и враждебен мне, задача просто немыслимая, невозможно!» «И вообще, в Йотунхейме холодно, не согласен я там задницу морозить дольше нескольких часов!» Впрочем, особой возможности туда попасть за горизонтом не проглядывалось, как и шанса выполнить задание, из-за чего прямо руки зачесались кого-нибудь убить. Но не Рагнара, тот хоть и раздражал, но в текущей проблеме был не виноват. «Ладно, пошли посмотрим, может тайник не весь разграблен», наконец решил я действием победить раздражение. Увы, первые же шаги указали на то, что идея была заранее обречена на провал. Вид, открывшийся нам за разбитыми воротами, оказался удручающим. Ранее, до посещения этого места йотунами, пещера могла бы вызвать восхищение. В ней виднелись роскошные барельефы, красивые цепочки рун, рисунки. А еще, помимо чисто эстетической стороны, имелась и практическая, в виде посуды, статуэток, наполненных добром сундуков. Но то раньше, сейчас нас встречали осколки керамики, камня и пустота там, где раньше лежало золото. Одинокая монетка в глубине одного из ящиков была похожа на издевательство. Чем дальше я шел, тем мрачнее становился. Каждый взгляд на поломанную вещь разжигал злость. Ведь ладно золото, но хоть какую-то безделушку могли бы оставить. Ведь это же тайная сокровищница, интереснейшее место. А я отсюда даже сувенирчик не смогу унести. В общем, к окончанию экскурсии я был зол как тысяча чертей. И вот именно в таком настроении и встретил тех, кого совершенно точно не думал тут искать. В последнем помещении, большой зале с сиротливо пустым постаментом, замерли двое. Один, высокий крепкий мужчина, в добротных доспехах, с копьем в руке. Второй, черная пантера, изготовившаяся к прыжку. «Какие люди!» — довольно произнес я. «Знаете, а я к вам с посылкой. Пиздюли сейчас будете получать или через минутку?» Моя рука покрепче ухватила рукоять палицы. Справа встал Рагнар, улыбнувшийся самым приветливым оскалом. Наши оппоненты заметно побледнели. Даже пантера отступила на пару шагов. Оно и понятно, что для меня, что для Инхерия эта кошка была на один удар, жрец Нирда также угрозы не представлял. «Может не надо?» – неуверенно спросил Кнут. «Надо, Вася, надо. Это ты у меня карту уводил, вимиков моих нашинковал, а теперь еще и за сокровищем приперся. Я сейчас так любовью преисполнен, что демоны обзавидуются. Я могу быть полезен. И как же, я знаю, как найти сокровище». На несколько секунд повисла тишина, явно томительная для нашего оппонента, но затем я все же упер палец в землю. «Таким мы вас внимательно слушаем». Глава 28. Остров невезения. «Знаете, я вот могу возмущаться ограничениями в виде гейсов, но готов отметить, что они подталкивают к очень приятному образу жизни. Правильному, я бы сказал. Ну кроме того, что сделал меня вегетарианцем. Так вот о чем я, о том Гейсе, что наставлял на верное ведение переговоров. Практика подтвердила, человек, взятый за горло, намного лучше идет на контакт, даже если хватка фигуральная. Кнут пел как соловей, охотно отвечая на любые вопросы, лишь бы жизнь сохранить, и рассказал следующее. Первое и главное, йотуны совершенно точно ушли в свой родной мир. Однако создания эти не сильно умные, жадные, а потому вряд ли могли удалиться от входа в Йотунхейм далеко, и добирались сюда от ближайшего прохода из ледяного мира. Стало быть, и наша задача была проста, отыскать эту червоточину между мирами, найти варюк и изъять сокровищ себе. Благо компас, прилагавшийся к первому клочку карты, мог помочь найти искомое в Йотунхейме, в теории. И вот тут как раз вставал вопрос, где же расположен проход. Этого не знал ни я, ни Рагнар, ни даже Кнут. Зато последний был в курсе, у кого спросить. Жил тут неподалеку, на соседнем маленьком островке, один предсказатель, способный разрешить эту загадку. И судя по реакции системы, наводка на него являлась верной. Задание «Поиск сокровищ 3» изменено, разыщите предсказателя ВИС, способного указать путь в Йотунхейм. Внимание, для того, чтобы добраться до острова, вам потребуется помощь опытного жреца Нирда. Скалы острова не позволят пристать к нему кому-то, неблагословленному знаниями бога морской пучины. Последняя приписка была кратким итогом рассказа Кнута, вещавшего о труднодоступности острова, множестве опасных зверей, его охранявших и несомненной своей пользе в деле нахождения этого места. Еще он поведал и о паре неувязок, связанных с собой. Так, пояснил о том, куда делся волк, с которым этот жрец был замечен в первый раз. Как оказалось, его убили гоблины в горах. Подозреваю, ровно то же племя, что когда-то встретило меня. Надо будет их навестить при случае. Насчет причин своего долгого пребывания в Бьянке, жрец объяснил, что город за несколько дней до моего появления оказался закрыт. Выпускались из него только наемники, да жители деревень. Кнут мог бы сбежать, но не решался на такой шаг, опасаясь посланной погони, да и не желая портить отношения с властями города. И только услышав о моем прибытии, понял, что пора делать ноги. Также он вполне добровольно расстался со своим клочком карты, теперь уже нужный как сувенир, не более, после чего предложил не задерживаться и как можно скорее отыскать провидца. На свою голову предложил. «А ты как относишься к высоте?» – спросил я. Для проформы спросил, ведь мнение жертвы меня не интересовало. Час спустя, во имя Нирда, за что, провыли по духам. И вот сколько можно стенать, та же кошка уже давно смирилась со своей судьбой, покорно висит на плече черным пледом, а этот все ноет и ноет. «Ярл, давайте кораблем». Я ведь говорил, в очередной раз завел шарманку Кнут. А ну цыц, чем ты недоволен? Сейчас быстро обернемся, все дела окончим, и с чистой совестью будем отдыхать. Так ведь опасно там, ярл. Да и тело у меня затекло, вторя хозяину, с плеча жалобно мяукнула пантера. Чем так возмущались эти двое не совсем добровольных помощников? Ну так тем, что я решил заявиться на остров без всяких кораблей, одной своей воздушной братьей. Созвал сирен, гарпий, грифона, вновь запряг рокота, затем вручил Рагнару жреца, себе взял пантеру, встал в колеснице да и полетел. Хорошо же вышло, колесница Тора нивелировала любой вес, так что еще двух попутчиков рокот даже не заметил. Еще бы они молчали всю дорогу, вообще вышло бы прекрасно, но увы, даже в этом мире нет совершенства. А ведь чего возмущаться, виси себе на плече и забот не знай, созерцай мироздание. Да чего же народ пошел склочный, не хватает им широты души. Ярл, ну ведь помрем мы там, как есть помрем, не боись. С нами Рагнар, боец хоть куда. Он один стоит дюжины врагов, да и не надо нам в самое пекло лезть. С высоты подлетим, опустимся у домика предсказателя, да улетим прочь. Всякие монстрики нас даже не заметят. Верно я говорю, против такого плана Кнуту было нечего возразить, так что он наконец замолк. Я же принялся думать. Смотреть в горизонт, да отсчитывать время до 2 часов дня, что произошло в указанное время. Так достроился клятвенный камень, здание найма Хускарлов. А так как интересных занятий не наблюдалось, самое время было пошаманить с новыми юнитами, настраивая им лучшие характеристики. Базовый вариант Хускарла выглядел так. Хускарл. Стоимость. 535. Стоимость. Интеллект. 44. Сила. 50. Ловкость. 48. Выносливость. 50. Сила магии. 8. Устойчивость к откату. 7. Ментальная выносливость. 8. Умение. Владение топором, мечом, копьем 3, доспехи тяжелые, владение щитом, метание, моряк, строевая подготовка, морская походка, стена щитов, натиск, ярость, прыжок. Если так присмотреться, этот юнит представлял собой бюджетную версию Эйнхерия. По крайней мере, манера боя у них была схожая. Заточены на сражение в строю, который создадут хоть на ровной земле, хоть на палубе. Могут биться и в одиночку, где покажут себя крепкими бойцами. За счет ярости и натиска будут опаснее рыцари. Ну, если те соблаговолят спешиться. А если не соблаговолят, то все будет зависеть от того, насколько удачно метнется топор. В общем, боец весьма полезный и, если бы не нанимался всего в 6 единицах в неделю, был бы мной приобретен намного раньше. Как его можно улучшить? Сначала распределим доступные 53 очка в 7 позиций. Затем пожертвуем интеллект в пользу отстающей ловкости, силу магии и ментальной выносливости, силе и выносливости обычной. А на выходе получим такой результат. Хускарл. Стоимость. 588 стоимость. Интеллект. 55. 8 от вселяющий разум 2. Сила. 59. Ловкость. 61. Выносливость. 59. Сила магии. 14. Устойчивость к откату. 14. Ментальная выносливость. 14. Что же, результат не столь впечатляющий, как с сиреной, но тоже неплохой. Теперь Хускарл способен даже схлестнуться с паладином, опять же спешенным. И если встреча произойдет на корабле, мой боец вполне способен будет выйти из нее победителем. Еще бы отловить паладина в таком удобном месте, да. После настройки сразу нанял 4 бойцов. Еще 2 хердмана, до того успевшие отличиться, направились на повышение. Благо я заранее отрядил их в замок. И только с этим делом оказалось закончено, как меня привлек крик кнута. «Ярл, мы почти на месте». «Как на месте?» Сказать, что я удивился, значит сильно преуменьшить. Ведь когда приступал к найму Хускарлов, до горизонта виделось бескрайнее море. А по прошествии всего лишь нескольких минут перед нами и правда раскинулся остров. Как, почему, неизвестно. Видно, ранее его укрывала какая-то магия. Сам клочок суши напоминал расплывшуюся кляксу с множеством отростков. Был невелик, в самом узком месте едва превосходя 2 километра. Причем немалую часть площади занимал высокий холм, почти гора, покрытая лесом. И на самой ее вершине четко виднелись очертания жилого строения. Выходит, нам даже не требовалось искать этого провидца, можно было лететь напрямую, даже не снижая высоты. Все складывалось более чем удачно. Посмотрев вниз, на берега островка, отметил, что в одном кнут не соврал, на корабле к нему пристать было действительно сложно. Я не мог назвать себя опытным мореходом, но все же за время прошлых погружений в мир земель успел кое-что узнать о мореплавании. Так что распознать опасные воды был способен. И эти были как раз из таких. В них точно прятались рифы. Так, кнут, не спи, выглядывая удобный путь для корабля, решил отдать я распоряжение. В этот раз на острове мы не задержимся надолго, но потом обязательно сюда пристанем, раз уж, по твоим словам, здесь фауна богатая. Прошлые слова нашего проводника уже зримо подтвердились. Предупреждения о фауне тоже оказались правдивыми, в чем мы смогли убедиться уже очень скоро. Начиналось все совершенно невинно. Красивый остров, ясная цель перед глазами, никаких опасностей. И так продолжалось вплоть до того, как под крыльями рокота не стали виднеться бьющиеся о скалы волны. И вот тогда остров и решил нас поприветствовать. В одно мгновение, словно по команде, от деревьев отделилась черная туча. Внимательный взгляд подсказал, что это не что иное, как стая из множества существ. А жжение в пятой точке предрекло самые скорые проблемы. Я еще только соображал, что делать, когда туча рванулась нам навстречу. Правая рука крепче сжала рукоять палицы, левая обхватила предчувствующую недоброй пантеру, поблизости послышались хлопки крыльев, это наши крылатые девушки сомкнули ряды, готовые встретить неприятеля. В это самое время темная стая приблизилась еще сильнее, так что удалось увидеть отдельных ее членов, которыми оказались летучие мыши. Солнце почти в зените, а значит это не вампиры. Не вампиры же, нервно подумал я. Идея лететь на остров с каждой следующей секундой казалась все более хреновой, а затем накатывающая стая разразилась сонмом голосов. Лучше бы это были вампиры, успела пронестись в голове, покуда уши изнывали от адского писка. Но что уши, куда хуже оказалось воздействие на моих подопечных. Гарпии порскнули в стороны, бросился прочь грифон, забилась на плече пантера, а самая настоящая задница случилась в тот момент, когда запаниковал Рокот. Взревев, мантикор бешено заметался по воздуху, мотая вслед за собой колесницу, истошно зарычал и, может быть, сделал еще нечто столь же выдающееся, вот только я этого уже не увидел, потому что еще на первой мертвой петле сорвался в свободный полет. Вот знаете, я всегда хотел прыгнуть с парашютом, а в этом мире даже без парашюта полетать был бы не прочь, но вот не в таких обстоятельствах. На мне была тяжелая броня, одну руку занимала палица, другую беснующаяся пантера, ветер бил в морду, в ушах стоял непрекращающийся писк, и ко всему перечисленному меня еще и мотало во все стороны, так что нельзя было понять, где низ и верх. Одним словом, песня матерная. Впрочем, с положением в пространстве я определился уже очень скоро. Спустя несколько секунд полета и одну потерянную пантеру, меня встретили ветки, а первую и вторую я просто ударился, за третью попытался зацепиться, а вот на пятой уже повис, ценой упущенной палицы. Впрочем, остановка движения того стоила, точно стоила, тем более, что в себя удалось прийти далеко не сразу. Наверное, целую минуту я просто покачивался на ветке, собирая мысли в кучу, пытаясь отделаться от проклятого звона в ушах. Я буду жаловаться в мантикор авиалинии. Отвратительный сервис, простонал, когда достаточно пришел в себя и сумел устроиться на ветке. Тогда же удалось, осмотревшись вокруг, окружение не сказать, чтобы многое поведало. Упал я в лиственный густой лес, так что с боков обнаружил лишь плотная растительность. Взгляд же наверх, лучше бы я туда не смотрел, но по крайней мере потерянная пантера оказалась обнаружена и с приземлением ей не повезло. Жаль зверушку, да и кнуту теперь компенсацию придется дать. Все же животина была на моей ответственности, мне и платить за ее утерю. И к слову о потерях, в каком положении я вообще оказался. Сверка с системой показала, что мои подчиненные были живы. Это из хороших новостей. Они удрали довольно далеко. Это из плохих. Можно было попробовать призвать их назад, однако такой поступок был со всех сторон сомнительным. Даже если одна из сирен использует песнь, укрепив волю остальных крылатых, далеко не факт, что они смогут сопротивляться ментальной атаке. А даже если справиться и не разбегутся, то что толку? Мантикора не сможет приземлиться в местных джунглях. Вернее, она может и сядет, а вот колесница с ней уже нет. То есть, чтобы воссоединиться с подчиненными, мне нужно либо идти к берегу, либо в гору. Берег ближе, но там можно нарваться на водных монстров, гора дальше, однако, только добравшись до нее, удастся завершить работу. И раз уж особой надежды на крылаток нет, надо попробовать справиться собственными силами. А что у меня для этого есть? Среди имущества обнаружился доспех, купленный еще на старте игры. Маска страха, щит и пара гранат на взрывных рунах. Еще палится где-то рядом с деревом. Не густо, но жить можно. Решив так, я начал спуск и тут же узнал о себе нечто новое. А именно то, что с копытами лазить по деревьям неудобно. Не то, чтобы я об этом не догадывался раньше, но одно дело теория, а другое – практика. Особенно, если последнее подкрепляется тумаками. В какой-то момент копыта соскользнуло с дерева, ветка не выдержала моего веса и оставшийся путь оказался проделан очень быстро. Валяясь на земле и пытаясь перевести дыхание, я судорожно пытался вспомнить, с какой стороны в этот день встал. Не получалось, однако подозрения были самыми скверными. Спина болела, в ключицу что-то давило. Пошарив рукой, понял, что это что-то и есть потерянная палица. Я бы порадовался находке, если бы в тот же самый момент не встретился глазами с одним из местных обитателей, большим серым волком, явно недовольным моим поведением. «Ты что на острове забыл, дурень?» «Наверное, если бы передо мной оказался волк-интеллектуал, он мог бы вернуть вопрос. Но зверушка оказалась дурной и агрессивной, из-за чего бросилась в атаку. Зря это она, ведь среагировать я успел. Тычок рукоятью в грудь сбил пыл противника, а один точный удар по голове отправил его в страну вечной охоты. Расправа оказалась настолько быстрой, что оставило после себя некоторое недоумение. Поднявшись на копыта, я недоверчиво оглядел труп волка, посмотрел по сторонам и тут волосы у меня встали дыбом. И было отчего, ведь на земле, ветвях, всюду, куда падал взгляд, виднелись змеи. «Мужики, мы так не договаривались», — настороженно проговорил, стараясь держать противников в поле зрения, что было очень сложно без глаз на затылке. Обстановка выходила горячей, глаза вглядывались в многочисленные извивающиеся тела, Уши ловили шорохи, в попытке угадать, кто и когда атакует. Краем зрения ухватив движение, ударил и не прогадал. Палица встретилась с метнувшейся в прыжке змеей, отбросив ту в сторону. Система сухо открыла счет. Увы, эта атака стала сигналом для всех остальных противников. Гады организовали совместный натиск. Метнув гранату, я даже на малость не снизил напор. Встретив первых нападающих палицей, тут же пропустил еще большее число к телу. Одна из тварей поползла по ноге, вторая метнулась к шее. На голени почувствовался укус, а вместе с ним жгучая боль. Все, что оставалось в этой ситуации, применить последний козырь. Копыто опустилось на землю, породив ударную волну. Я тут же устремился в атаку, побивая оглушенных тварей. В воздухе замелькала палица, тяжелая поступь обрушилась на врагов, давя тех в кашу. На краю зрения посыпались сообщения системы, но вместе с ними дрогнула и полоса жизни. Слабость стала сильнее распространяться по телу. Отравили, сволочи. Пронеслось в голове, из-за чего я стал действовать еще быстрее. Увы, миг триумфа оказался недолог. Одна за одной змеи начали приходить в себя, бросаться в атаку. Я получил еще один укус, и еще. Последняя граната разорвала клубок рептилий, палица стала мокрой от крови, но всего этого оказалось мало. Слабость накатилась чудовищной силой, а затем сознание окончательно погасло. В себя я пришел уже в ратуше Бьянки. В одних трусах, растерянный, злой. Вот и приплыли, было обреченно произнесено в пустоту. Глава 29. А мы за покупками. Эх, давно меня так не щелкали по носу. Наверное, со времен той заварушки у рудной шахты. И ведь как и в тот раз, сейчас в провале был виноват я. Слишком преисполнился собственной крутости, переоценил риски и в результате проиграл. Правда, в этот раз за ошибки не пришлось платить чужими жизнями, за исключением пантеры, но были и не менее досадные потери. Доспех, палица, так и неиспользованный щит и главное, маска устрашения. Вот ее потеря была действительно болезненна. Единственный масштабируемый артефакт, самый ценный из тех, что я владел. Действие его было не так уж заметно. Всего лишь враги чуть больше меня шугались, менее уверенно атаковали, да прибавлялись кое-какие характеристики, но то сейчас. На более высоких уровнях бонусы обещали возрасти. Ну это если бы я не посеял маску настолько бездарно, да. Впрочем, все было не так уж плохо. Да, потерял, но потерял на почти безлюдном острове, так что мог легко вернуть назад. А устроенную вылазку можно смело записывать в разведывательную. Верно, именно так Шартаку и скажу. Тем более, что добытые сведения и вправду несли немалую пользу. Теперь, направляясь в поход всей армией, было понятно, чего ожидать от острова. Немного приободренный такими думами, я по ментальной связи приказал притащить мне новую броню и секиру, а затем скомандовал начать подготовку к отплытию. Задерживаться я не собирался, намереваясь вернуть маску уже сегодня, заодно все-таки заработав недостающий уровень. А так как выход в море, процесс не самый простой, требовал времени, у меня как раз образовалась возможность разобраться с некоторыми вопросами в городе. А то ранее я как-то слишком быстро покинул Бьянки, даже не успев воспользоваться всеми его возможностями. А ведь это был город, не самый маленький город. Здесь была масса полезных специалистов. Так сначала в голову постучалась задача воплотить в жизнь рецепт краги лучника. Благо кожевники в Бьянке были и за заказ взялись охотно. Первые результаты обещали представить уже на следующий день. Когда же я разобрался с данным вопросом, то приступил к самому сладкому, направился на верфь. Тут стоило осветить один важный момент, а именно показатель технологического развития. Он задавался каждой расе и определял очень многие моменты в ее развитии, число разновидностей юнитов, доступность механизмов, построек, максимальную продвинутость изделий. И у викингов, и у зверолюдей этот показатель равнялся 4 из возможных 10. Результат не такой уж плохой, но и далеко не самый лучший. Что сказывалось, в том числе, в кораблях. О том, на чем могли плавать зверолюди, не стоило и говорить. Весьма средние суда. Драккары викингов в своем классе были весьма хороши, но и они серьезно уступали многим иным судам. До недавнего времени что-то лучшее я мог получить, лишь взяв в качестве трофея, но теперь, захапав в свои руки город, оказался обладателем очень больших возможностей. Ведь здесь даже не требовалось возводить мастерскую корабела с верфью, и они, и опытные специалисты уже имелись. Ха, да я ощущал себя как ребенок, которого ждет магазин игрушек, просто фонтанируя нетерпением. Мастерская корабела, в которой могли быть построены ладьи или те же драккары, вниманием не удостоилась. Направился я сразу на верфь. При одном этом слове возникают ассоциации с чем-то большим, массивным, с сухими доками, кранами, огромными ангарами, толпой рабочих. Очевидно, такой городская верфь не была. Она вообще ютилась на довольно малом пятачке земли, в котором основное место отводилось под складские помещения. По крайней мере, так я определил назначение увиденных сараев. Толпы рабочих обнаружить также не удалось. Оказались найдены всего пара человек, ничем определенным не занятых. «Позовите Стефана, разговор есть», — приказал я, назвав имя уже известного мне по недавнему совещанию корабела. Работники возражать не стали, быстро метнувшись за начальством, и вскоре передо мной уже предстал крепко сбитый, чуть обветренный мужик с твердым взглядом. Едва тот попытался поздороваться со всем приличием, как заговорил уже я, спеша подойти к сути. «Стефан, давай без политесов, я человек занятый, а сейчас еще и спешу, так что скажу прямо, есть потребность к корабле, хорошем корабле, но надо узнать ваши возможности. Ярл, скажу без хвастовства, наши умения велики, мы можем построить очень многие корабли, весь вопрос в том, что именно вам нужно. Итак, что нужно мне? Вопрос хороший, благо над ним я уже довольно много размышлял и пришел к определенным выводам. Но начнем с того, что было мне доступно как викингу, с драккара. Итак, в чем было преимущество этих кораблей, позволивших им заслужить свою грозную славу, и в чем недостатки? К главным преимуществам относилось появление киля, давшее этому судну хорошую остойчивость, вытянутая форма, много хорошо сработанных, мотивированных гребцов. Все указанное давало драккару отличную скорость как на короткой, так и на длинной дистанции, возможность двигаться в открытом море, а низкая осадка позволяла приставать к большинству берегов и идти по рекам. Из-за этих факторов драккар превосходно подходил для налетов на прибрежные территории, позволяя внезапно приплыть, ограбить и удалиться еще до того, как местный феодал получит весть об атаке. Недостатками же драккара являлись его малая грузоподъемность и низкие борта. Если говорить о первом пункте, их экипажи были невелики. Самые малые из военных судов создавались на 13 банок, так назывались скамьи, на которых по двое сидели гребцы. То есть минимальный экипаж драккара составлял всего 26 человек, а считавшиеся большими драккары строились на 30 банок, то есть для 6 десятков викингов. При этом мест для пассажиров практически не было, как его недоставало для воды, еды, трофеев и прочего груза. Про то, чтобы установить на драккаре осадное орудие, не могло быть и речи. Причем в землях за стандарт взяли именно самые малые размеры, в 32 гребца и узкий пятачок для кого-то или чего-то полезного на носу. Вторая проблема – низкие борта означала существенные сложности в войне на море. Штурмовать корабли, возвышавшиеся над драккарами подобно крепостным стенам, было не самой легкой задачей, по крайней мере для кого-то рангом ниже Хускарла. Какой вывод из всего изложенного мог сделать я? Что мне все еще требовались достоинства драккаров, но вот их недостатки не устраивали. И если с высотой бортов поделать было ничего нельзя, они обеспечивали низкую осадку, то вот попытаться получить кораблик похожий на драккар, но более вместительный следовало. Хотя бы потому, что мне жизненно важно было иметь места для пассажиров. Гарпий на весла не посадишь, да и для трофеев много места не бывает. Эти мысли я и изложил корабелу. Итак, вам нужна быстрая, маневренная галера, что может плавать по мелководью и брать на борт человек 80-100. Верно? Примерно так, да. Тогда есть у меня один вариант, довольно ответил Стефан. Давно уже такие корабли не строил. В торговле они не слишком применимы, но на войне чудо как хороши. Не томи. Вы что-нибудь слышали о таком корабле, как Фуста? Я задумался, норовя поймать ускользающие воспоминания. Было нечто прочитанное когда-то на страницах интернета. Что-то о Средиземном море и пиратах. Да, точно. Малая галера длинной под 30 метров, верно? Хотя я бы не назвал такой размер малым, ответил с долей уважения корабел. И это судно отвечает всем вашим желаниям. Малая осадка, маневренность, скорость, вместимость. Можно сказать, улучшенный, более совершенный драккар. И в нем даже хватит места для небольшого осадного орудия, аркбаллисты, к примеру. Я покивал, соглашаясь с такой оценкой. Фуста являлась кораблем более поздней, чем драккар эпохи. Этот вариант мне на самом деле подходил. Если я хочу получить судно максимально большого размера, что можешь предложить? Максимально большой, тогда длина выйдет в 30 метров, ширина в 4, 20 банок по обоим бортам. Еще останется место для двух десятков пассажиров, какого не есть груза и аркбаллисты. Итого, судно вмещало под сотню человек, что для реалий земель являлось весьма солидным числом, да и для моих нынешних тоже. Сейчас в моем войске состояло 400 воинов, однако в поход за море я мог взять едва ли треть из них, остальные были слабы или требовались в обороне. Со следующей недели придет новое пополнение, но даже с ним получится так, что этого судна и уже имеющейся каракки будет достаточно, чтобы закрыть мои потребности. Для успокоения совести решил глянуть и другие варианты, заодно рассмотрев предложенную фусту. Благо, не стоило забывать, что этот мир являлся игрой, а значит, очень многое оказывалось связанным с системой. Так и с судами, стоило попросить корабела, как мне оказались представлены изображения и чертежи всего модельного ряда верфи. Правда, не сказать, что был он богат. Здесь могли создавать обычные рыбацкие лодки, совсем маленькие галеры, кобги, фусты и, наконец, каракки. Увидев последние, я даже на миг засомневался, думая, не предпочесть ли их, но все же оставил прежний выбор. Каракка все еще являлась превосходным судном, вместительным, быстрым, хорошо пригодным к морскому бою. Но вот войти в русло реки, пристать к берегу на мелководье она, в отличие от фусты, не могла. А такие возможности нам, викингам, были жизненно необходимы. Таким образом, решение оказалось принято, а само удовольствие встало в 2500 золотых, десяток мер дерева и одну руды. Сам корабль обещали сотворить через 5 дней, немного дольше, чем хотелось, но, увы и ах, за размеры требовалось платить. Драккар бы стоил в 2 с лишним раза дешевле и построился бы дня за полтора, а тут объем работ выходил куда солидней. Также от аркбаллиста я отказался. В оригинальной фусте место на носу занимала пушка, выступавшая серьезным аргументом в любом споре. А здесь осадное орудие было куда как сомнительным приобретением, ибо им еще требовалось попасть во врага, а перед этим найти людей, способных управиться с данным механизмом. А эти типы еще и место на борту будут занимать и жрать за мой счет. Вместо таких проблем куда результативнее было оставить нос за филинами, тем более, что мысли о нанесении урона вражеским судам у меня были и даже воплощались прямо в настоящий момент. Ну да об этом чуть позже. А пока, закончив дела в верфи, я неожиданно осознал, что оказался свободен. Свои обязанности были выполнены или перепоручены подчиненным. До выхода в море оставалось еще порядочно времени, заниматься тренировкой пока еще желания не возникло. Так чем же было заняться? Думал и неожиданно придумал. Ведь было одно совершенно забытое дело. В моем войске и на моих же кораблях отсутствовал собственный флаг и герб. А ведь это было в корне неправильно. Как враги смогут испытывать страх и ужас, если не узнают мои войски издалека? А войсковая гордость, когда знамя является символом, показателем стойкости и просто свидетельством того, что войско продолжает сражаться. Определенно, флаг требовался и не просто красная тряпка, а именно что мой герб, какой я там себе изображал на старте игры. Память отозвалась со скрипом, но все же подсказала, что было там изображение бычьих рогов и знака Одина. Обмозговав этот факт, неожиданно понял, что герб я себе выбрал довольно скучный. Ну вот серьезно, кого таким можно впечатлить? Да противник мазнет взглядов по нему и тут же забудет. Нужно нечто иное, что-то способное потрясти, привести в смятение, погрузить в экзистенциальный кризис. Неожиданно, словно сверхновая, в голове вспыхнула мысль. Идея, которая совершенно точно отвечала всем моим желаниям, обещая каждому много боли и душевных страданий. И я буду, если не воплощу ее в самое ближайшее время. Оказавшиеся неподалеку викинги стали свидетелями того, как их ярл застыл на месте, а затем разразился раскатистым, слегка безумным смехом. Два хердмана переглянулись и синхронно вздохнули, совершенно точно угадав рождение очередной безумной мысли в голове их предводителя. Впрочем, долго задумываться над этой проблемой викинги не стали. У них был Эгиль, он умный, вот пусть у него голова и болит. Вечер того же дня, у берегов острова невезения, и раз, мерно раздавался голос над ухом. В такт его словам двигались 2 десятка весел, одним из которых орудовал я сам. Весло, не совсем то, что ожидаешь увидеть на таком большом и развитом парусном судне, но все же на лане они имелись. и пусть выступали лишь вспомогательным средством, ускорение судну придавали, да и для тренировки были полезны. Например, я за 3 часа плавания смог поднять себе выносливость и надеялся, что рост силы также был не за горами. В этой связи было даже немного жаль, что цель нашего пути была уже совсем близка, из-за чего добиться дальнейшего усиления сегодня вряд ли выйдет. «Бери левей», — понесся до меня уверенный голос со стороны кормы, по правому борту скалы. Это командовал Кнут. Со жрецом Нирда у нас отношения были сложными. Знакомство несколько не задалось, особенно та его часть с веселыми полетами. Однако сложившееся впечатление я постарался сгладить, пообещав помощь в поимке нового монстрика и кое-какое золотишко за проход на остров. Кнут согласился и теперь честно выполнял свои обязанности. По крайней мере, корабль уже несколько раз огибал скалы там, где изначально никто бы и не подумал их искать, в нескольких милях от острова. Не зря жрец говорил, что без него на корабле туда не попадешь, действительно не зря. В очередной раз прокрутив весло, бросил взгляд вверх, в небо. Там сейчас плотной группой двигались мои воздушные войска. С ними мы встретились час назад, и событие это вышло весьма насыщенным эмоциями, особенно со стороны сирен. Девушки узнали о моем не самом удачном полете и восприняли это как свою собственную ошибку. Причем отреагировали как-то уж слишком остро. Все 3 взятых в поход сирен приземлились передо мной и распростерлись на палубе, чуть ли не подставляя головы под секиру. Еще и молили о прощении за то, что вовремя не исполнили песнь. И может, в их словах и была доля истины, но перекладывать свою вину на женские плечи я не собирался, о чем прямо и заявил, после чего приказал девушкам не маяться дурью, а хорошо покушать, отдохнуть, а если совести после этого будет грызть, проявить себя в следующем бою. Остальных крылатых приглашение также касалось, так что на время на судне стало довольно тесно. Но сейчас, когда остров показался на горизонте, крылатые воины вновь поднялись в небо, готовые к неприятностям. Скалы по правому борту, вновь послышался голос Кнута. Один из даров Нирда, владыки морей, заключался в превосходной ориентации его служителей в этой стихии. Что скалы? Жрец мог даже отыскать сокровища на дне и уж точно был способен показать безопасный путь для корабля. По крайней мере, Кнут своим примером это отлично доказывал. Спустить паруса. Прозвучал новый приказ. Матросы тут же забегали, выполняя распоряжение. Почти вся команда была из числа жителей Бьянки и только несколько хирдманов работали на подхвате, пытаясь освоить морскую науку. Пока не слишком успешно. Увы, но с самого начала плавания я остро ощутил нехватку книги «Мореход». Ее недостаток чувствовался буквально во всем. В недостаточной расторопности команды, в не столь быстрой, как мог бы, скорости корабля, в проблеме обучения моих собственных людей. Нельзя сказать, что недостатки были критичными, но сам факт их наличия и того, что они еще обязательно скажутся, сильно нервировал. Мысли так и крутились вокруг возможности заполучить необходимую книгу или чем-то ее заменить. Пока безуспешно. «Гребцы правого борта, малый ход», — прозвучала команда. Очнувшись от размышлений, вдвое снизил скорость работы, стараясь подстроиться под товарищей. Могу с гордостью сказать, что справился с этим лучше, чем иные. Опыт сказался. Все же с веслом я знал, как управляться. Был научен прошлыми погружениями в земли. А вот викинги и уж тем более зверолюди далеко не всегда могли похвастаться нужными навыками. Уже через секунду послышался стук столкнувшихся весел, приглушенная брань. Но это ничего, ошибки естественные в данный момент не критичны, а со временем парни наберутся нужного опыта. Что уж там, даже за время короткого плавания они уже стали действовать лучше. Вот и сейчас несколько огрехов не повлияли на итог, корабль принялся медленно скользить в нужную сторону. Вскоре на лишние мысли времени не осталось. Проход, обнаруженный Кнутом, оказался более чем извилист, из-за чего команде приходилось быть предельно внимательными в работе. Несколько раз даже потребовалось сдавать назад, отгребая от опасности. Впрочем, несмотря на все испытания и допускаемые ошибки, корабль двигался к цели и, в конце концов, преодолел и эту преграду. Остров поприветствовал нас темными, в свете заходящего солнца берегами. «Ну что, гады, я вернулся», — довольно провозгласил, прикладывая к плечу рукоять арбалета.